эти счастливые случайности в Чечне – залог выживания. Мне надо в так называемую детскую городскую больницу номер 2. Единственный сегодня детский скоропомощный стационар на всю Чечню, где есть детская реанимация. Улица 8 марта пустынна, как Сахара, а здание детской больницы на ней – как полуистребленный оазис. Второй этаж зияет пустотами на месте окон. Первый ошарашивает безлюдьем и полным отсутствием милых сердцу детских звуков. За столом в убогой комнатке сидит большой смуглый человек в очках на кончике носа и пытается читать книгу. Это главный врач Руслан Ганаев. Он очень нервничает. Я как на иголках. Мои врачи повезли тяжелого мальчика домой в Аргун. Родители потребовали. Сказали, умирать, так уж дома, а не в Грозном. Мальчику месяц. У него круп, задыхается. Врачи будут качать ручной дыхательный аппарат до Аргуна, а потом вернуться, а может, не вернуться. А где дети? Где ваша охрана? В администрации уверяют, что все больницы под охраной. Охраны не было и нет. Наверное, о нас не помнят. Детей тоже нет. Как только началась блокада, родители похватали своих детей и попытались прорваться в села, спасаясь от обстрелов и зачисток. Забрали даже из реанимации. Вытащили трубки и унесли. Девочка с ДЦП лежала на растяжке. Сняли с растяжки. В больнице сейчас остался всего один пациент. Трехмесячный Салават Хакимов из Алхан-Калы. Он тяжелый, и он спит. Рядом с туго спеленутым спящим Салаватом молоденькие мама и тетя. Они объясняют, почему не ушли вслед за всеми. Мальчику нужна срочная операция, без которой он обречен. У Салавата свищ тазобедренного сустава, образовавшийся на месте укола, сделанного в роддоме. И в роддом, и в детскую больницу так и не подвели воду. И сегодня это, по сути, полевые госпитали с соответствующим уровнем дезинфекции, точнее, отсутствием ее. Отсюда и свищ на месте грязного укола. У младенца уже гноится кость, начинается сепсис и очень высокая температура. Он может погибнуть в любой момент. Почему вы не привезли мальчика на операцию раньше? Вопрос естественный, да не для этих абсолютно противоестественных условий. Мальчик родился незадолго до того, как в его родном селе Алхан-Кала началась зачистка по лобле одного из полевых командиров. Село, как сейчас Грозный, полностью заблокировали. Не входить, не выходить, включая беременных, больных и младенцев на руках у их матерей. Все были приравнены к пособникам террористов. Сначала федералы несколько недель гонялись за бандитом по селу. Потом, уничтожив, перешли к многонедельным зачисткам населения. Вывести ребенка в Грозный, в больницу, не представлялось возможным. Салавата трижды оперировал сельский фельдшер. Прямо дома, без всякого наркоза и антисептики. Операции прошли неудачно, в результате чего у него гноится кость, и он очень слаб. Салават – настоящая жертва этой проклятой антитеррористической операции, хоть ему всего 3 месяца от роду, и террористом он не может быть хотя бы только поэтому. «Завтра операция», – говорит мать. «Дальше тянуть нельзя. Спасибо врачам, что, несмотря на блокаду, будут оперировать». Мальчик лежит поперек взрослой кровати. Детских тут нет. Мы присели рядом с ним и тут же провалились. Оказывается, все кровати с дырявыми железными сетками. И если не изловчиться, положив под матрас старую деревянную дверь, принесенную из соседних развалин, то и не ляжешь, и не сядешь. Странно выглядит и медицинское оборудование, которое используют врачи. Если бы над входной дверью не висела табличка «Городская детская больница номер 2», то весь этот инвентарь можно было бы принять за склад списанного оборудования, которое просто не успели вынести на помойку. Но у этой рухляди, которую врачи считают бесценной, тоже своя военная история. Перед штурмом Грозного в начале войны, зимой 1999-2000 года, врачи спрятали все, что использовали в работе, в близлежащих подвалах. Если бомба угодит в один, то уцелеет другой. Один подвал, где хранили операционное оборудование, при зачистке обнаружили федералы, вытащили все и уничтожили, предварительно отрапортовав по телевидению, что нашли тайную операционную, где возвращали в строй раненых боевиков. То, что чудом сохранилось по другим подвалам, теперь служит детям на улице 8 марта у доктора Ганаева. «Вы получали какую-нибудь новую аппаратуру от новой власти?» «Нет, конечно», — отвечает главврач. А в Москве тем временем много разговоров о том, как налаживается в Грозном мирная жизнь, о составах медоборудования от имени Минздрава, о грузовиках с лекарствами. В городе постоянно меняются мэры. Каждый новый мэр произносит новые громкие слова о новой Чечне и новая бездеятельность. Ныне функционирующего мэра зовут Олег Житков. Он полковник ФСБ. Неприятный тип со стеклянными глазами и корпоративной ненавистью к открытости. Он сидит в мэрии, и оттуда его не выудишь. В момент его назначения генералы говорили по телевизору о надежде на возрождение Грозного из пепла. Однако Грозный по-прежнему в пепле, а мэр Житков так ни разу и не побывал у Руслана Ганаева в больнице. Впрочем, как и во всех остальных грозненских медучреждениях. А в довесок к Житкову, между прочим, в Чечне исправно получают зарплату из Москвы и некоторые другие, ответственные за состояние второй больницы господа, социальный вице-премьер, министр здравоохранения с приличной свитой чиновников в придачу. И что? А ничего. Никому из них абсолютно не интересны дети Чечни, которые, заболев, могут сегодня рассчитывать еще на меньшее, чем при Масхадове. Главврач снимает очки.